Глава вторая. В центре поселка, основанного командой подводной лодки «Пересвет», американскими подводниками и мексиканскими монашками находилась аллея героев. На больших камнях, установленных по обе стороны дорожки, засыпанной песком и щебнем, были выбиты имена тех, кто вложил в основание поселка и его развитие много сил. Терехин Виктор, Татарчук Дмитрий, Горбунов Егор, Оукленд Джейн, Коннелли Джон. Место это для жителей поселка считалось святыней. Именно оно более всего подходило для того, чтобы поощрять отличившихся или воспитывать провинившихся. Капрас Борис, глава поселка, выглядел чересчур хмурым. Выражение лица капитана не предвещало ничего хорошего ни Прометею, как основному зачинщику, ни его товарищу Ивану. В самый разгар уборки урожая, когда каждый житель поселка выполнял свою святую обязанность по запасу основного продукта питания – риса на целый год, Прометей, избитый им с верного пути молодой Иван, исчезли из поселка. «Мы хотели верфи найти», – оправдывался Прометей. «Летом вода сходит, другого времени нет». «Тебе сколько лет? Ты все еще не наигрался в путешественников?» Прометей промолчал. В этот момент он на самом деле почувствовал себя 30-летним мальчишкой. У него до сих пор не то что детей, даже жены не было, а его ровесник Пит в этом году стал дедом. Он был тупым, но трудолюбивым, за что Капрас часто ставил его в пример Прометею. В то время как душа Прометея стремилась в кубрик подлодки, где висела карта мира, душа Пита тянулась к мотыге или же под юбку жены. «Я отработаю свою провинность на другой работе. Хотите, на крабовой или рыбной ферме. Хотите, всю зиму простою в карауле на северной границе. Иван тоже согласен». Иван с готовностью тряхнул кучерявой светловолосой шевелюрой. «Я вас накажу и сделаю это так, чтобы другим неповадно было. Я вам обещаю, что дурь из вас выйдет напрочь. Вы оба на 3 месяца приговариваетесь к работам на мыловарне. Любите шататься без дела, теперь на вас вся дохлятина и заготовка дров. Идем к АП-3 Селене, теперь вы в ее распоряжении». Крайним наказанием в поселке считалось выселение, а мыловарня – это был этап, предшествующий крайнему. Работа на мыловарне не зря считалась наказанием. Мыло варили только из того, что сдохло не своей смертью. Чаще всего на мыло шли морские котики, разбившиеся о скалы во время шторма. Находили их и через несколько дней после смерти по характерной активности чаек, пирующих на останках. Вонь на мыловарне стояла необыкновенная, что заставляло КАП-3 Селену работать на ней из года в год, было загадкой. Работники под ее началом часто менялись, а она была верна выбранной профессии. Селена любила экспериментировать с мыльными растворами, добавляя в них растения, ягоды или красители, чтобы придать мылу привлекательные свойства. Кто ни разу не был на мыловарне, восхищались ее продукцией, а те, кому довелось окунуться в процесс изготовления мыла, относились к нему с некоторым отвращением. Но, как гласил устав поселка, придуманный предками, знающими намного больше, чем современные жители, мылом надо было пользоваться ежедневно. По их мнению, грязь была причиной многих болезней. Вонять начало задолго до приближения к мыловарне. Селена суетилась возле чана с кипящими трупами. Рядом на костре выжигались угли. Она увидела капраза Бориса и поднесла ладонь ко лбу. Борис махнул ей рукой. Прометей тяжко вздохнул. Он не хотел оказаться привязанным на долгих 3 месяца к одному месту. Лето – время для исследования материка. Как руководство поселка этого не понимало? Погибшая цивилизация могла поделиться с ними своими секретами, отблагодарить какой-нибудь технологии, чтобы сделать жизнь в поселке проще. Прометей бредил погибшим миром. Мысль о высоком технологическом развитии этого мира перед катастрофой наполняла его душу величественным трепетом. Ему хотелось искать следы погибшего мира, прикасаться к ним и представлять себе, каким он был. Прометей часто посещал музей в подлодке только ради того, чтобы посмотреть на карту. Он запоминал ее, впитывая все, что было на ней нанесено. Особенно его интересовал север России. По памяти он воссоздавал из сырой земли трехмерную модель в определенном масштабе. Делал это Прометей не просто так, ради забавы. Он верил, что обязательно отправится на поиски погибшей цивилизации, и чтобы не потеряться в тумане, ему обязательно надо понимать, где он находится и в какую сторону идти. Прометей мог похвастаться тем, что уходил на материк дальше всех охотников и спокойно находил дорогу назад. Свое умение ориентироваться он передавал Ивану, единственному человеку, увлеченному прошлым, так же, как и он. К поискам верфи, с которой отправились в свое последнее путешествие подлодка «Пересвет», они готовились целый год. Прометей представлял себе, что конструкция, внутри которой умещалась подводная лодка, должна быть гигантской и невероятно крепкой, чтобы противостоять стихии. К сожалению, найти ничего не удалось. Все побережье затянуло болотами, исторгающими тухлый смрад. Потоки воды, кое-где покидающие материк, были относительно чисты, но имели сильное встречное течение, преодолеть которое на лодке было проблематично. Прометей считал, что можно найти дорогу в обход и зайти с тыла, но это отняло бы гораздо больше времени, чем планировали. Надо ли рассказывать о том, как было обидно Прометею и Ивану возвращаться ни с чем, да еще и получить такое строгое наказание? Они рассчитывали принести в поселок добрую весть о тех верфях, о которых говорилось в бумагах Пересвета. Это обязательно смягчило бы наказание за отсутствие на уборке риса, а может быть и принесло бы им кое-какую популярность и уважение в глазах общины. Не получилось. И теперь до самых холодов они были обязаны мешать вываривающийся из трупов жир. Ивана трудовая повинность расстроила еще сильнее, чем Прометея. Его старший товарищ был тертым калачом и привык к тому отношению со стороны жителей, которое он заслуживал. Иван, имеющий популярность среди ровесниц и зависть мужской половины своих одногодок, за свой непривычно светлый тип, терять свой авторитет не желал. Копна вьющихся белых волос, голубые глаза и светлая кожа здорово отличали его от большинства обитателей поселка. Когда-то похожих на него было много, но то были жители, еще помнившие мир до катастрофы. Те, кто родились после, в подавляющем большинстве, были черноволосы и кареглазы. Из своих ровесников старше него на 5 лет и младше на 3, он был единственным светловолосым и светлоглазым. Девчонок это заводило, а Иван пользовался своей нестандартностью без зазрения совести. Дружба с Прометеем накладывала на его образ ореол загадочности, храбрости и некоторого духа сопротивления устоявшемуся порядку, что так тревожит юные девчачьи души. Но мыловарня могла перечеркнуть напрочь все, что он успел заслужить. Капрас Борис точно знал, как правильно их наказать. «А, Прометей!» – Селена выпятила вперед нижнюю губу. «Я так и знала, что ты обязательно попадешь ко мне!» Прометей хмыкнул. «Фу, вонище!» – заткнул он нос и Гундоса произнес. «Надеюсь, это в последний раз!» «Если не поумнеешь, то не попадешь. А если дурь из тебя не выйдет, то для тебя еще осталась ассенизаторская команда. Будешь дерьмо по полям развозить. И это точно будет последнее предупреждение. Потом только выселение». «Ладно, я понял», – вздохнул Прометей. «А тебе, парень, вообще грех жаловаться на такую работу. За твоими волосами нужен уход. Без мыла они быстро сваляются и превратятся в кошмо». Селена потрепала Ивана за шевелюру. Иван гордо отдернул голову. «Не бзикуй, зелен еще», – предупредил его Капрас. «Не думай, что авторитет, заработанный твоей прабабкой Джейн, не позволит применить к тебе серьезные меры. Будь она жива, не потерпела бы твоих выходок». «Она была не против исследования материка», – заносчивым тоном ответил Иван. «Она была против того, чтобы кто-то глупо рисковал своей жизнью. Помнишь ее правила? В первую очередь мы должны беречь свою жизнь и жизнь каждого жителя поселка. Нас осталось слишком мало, и каждая несвоевременная смерть становится причиной уменьшения генетического разнообразия, ведущего к деградации и стагнации человеческого рода». Капрас наизусть помнил многие цитаты, оставленные предками. «Моя прабабушка многое говорила такого, что мы сейчас не понимаем». «Не понимаем потому, что не хотим понять. Нам проще сесть в лодку и отправиться, куда глаза глядят, не задумываясь о том, что после себя ты ничего еще не оставил. Вот Пит, например». Прометей закатил глаза. Он каждый раз делал так, когда упоминали Пита. «Пит – идиот, и он первый кандидат на деградацию», – вставил Иван. Капрас Борис хотел еще что-то сказать, но не нашел слов. «Короче, Кап-3, Селена, вручаю тебе этих оболтусов. Если будут плохо работать, дай знать, переведу в ассенизаторы». «Хорошо, Капрас Борис, но у меня здесь не забалуешь. Будут впахивать, как миленькие. Я готовлю партию детского мыла с более нежными свойствами. Завтра принесу на пробу. Кажется, получается отлично». «Хорошо, тогда до завтра». «До завтра». Капрас ушел. Селена дождалась, когда он отойдет достаточно далеко. «Парни, я на самом деле не считаю так же, как Капрас Борис. Мне даже нравится, что у вас есть идея, которая вас питает. И она благородная и красивая. Но на Капразе висит забота о поселке. И это накладывает определенный отпечаток на его мировоззрение. Будьте любезны, не злите его. Он сдержит слово, и вас обязательно отселят». «Я не боюсь этого», – ответил Прометей. «Меня останавливает только отношение к родителям. Их жалко». «А я не хочу, чтобы меня отселили. Мне нравится тут, но и ходить на материк нравится. Я бы в охотники пошел, но они меня не берут. Говорят, косой слишком», – ответил Иван. «Выговорились», – Селена обвела парней взглядом. «Теперь за работу. Тебе, Прометей, ковш. Будешь варево перемешивать, чтобы жир хорошо отходил. А ты, Иван, поддерживай огонь, чтобы не тух и не разгорался сильно. И так до самого вечера. А я пойду цветов пособираю, да вдоль берега пройдусь. Может быть, что-нибудь полезное найду». Как оказалось, вонь – это было не самое плохое. К воне можно привыкнуть. Теперь Прометей знал, почему Кап-3 Селена выглядела как атлет. Ворочать дохлые туши в чане целыми днями требовало огромных физических усилий. Ладони от деревянной ручки ковша загрубели настолько, что на них можно было класть горячие угли и держать долго, прежде чем жар начинал чувствоваться. Иван менялся сменами с Прометеем, но старший товарищ жалел его, отрабатывая на ковше в полтора раза больше. Производительность труда выросла, и поселок получал мыло больше, чем обычно. Селена не переставала экспериментировать с цветами и травами, чудесным образом придавая продукту из отвратительных ингредиентов пристойный запах и цвет. Было воскресенье. В этот день не работали почти все. Кап-3 Селена смилостивилась над наказанными и разрешила им отдохнуть. Иван решил потратить время в обществе ровесников, а Прометей без раздумий отправился на подлодку «Пересвет». Его интересовала карта и записи судового журнала. Тот самый Пит, которого Капрас Борис ставил в пример Прометею, встретился на пути к подлодке. «Это здоров! Я слышал, тебя на мыловарню отправили?» – спросил он, не скрывая в голосе иронии. «Да, работать», – ответил Прометей, собираясь пройти мимо. Понятно. Ты все дуркуешь?» Откровенное хамство заставило Прометея остановиться. «Слушай, Пит, ты человек небольшого ума, и будет лучше, если ты не станешь этого всем показывать». «Чего?» Глаза Пита округлились, он сжал кулаки и сделал движение в сторону Прометея. «Даже не пытайся, я тебя снова побью. Иди домой, проводи свою старость в обществе внуков, как и положено дедам». Пит побагровел, но ему хватило ума не сорваться. Прометей был сильнее и умел драться, в отличие от увольня Пита. Они разошлись. Случай с Питом открыл Прометею истину, которую не замечал Капрас. Селекция глупцов, таких как Пит, могла серьезно подорвать перспективы развития поселка. А его жажда исследований могла помочь поселку обогатиться знаниями, обнажившимися из-под толщи воды. Подлодку его пустили без вопросов. Он был завсегдатаем ее музея, в то время как большинство его ровесников были завсегдатаями бара, в котором подавали рисовое пиво. Иван прочувствовал на себе, как его авторитет резко упал среди ровесников. В той шайке, в которой он привык находиться в свободное время, его приняли холодно. В ней он был негласным лидером, но сейчас он заметил, что все держатся Павла, который при нем ничем лидерским не выделялся. Отдыха и веселья не получилось. Вторую половину дня Иван провел с родителями. Отец прочел ему несколько нравоучений и припомнил их героическую линию, идущую из самого космоса. Иван слушал их, а сам думал о том, как тоскливо бывает, когда тебя не понимают и пытаются отторгнуть, вместо того, чтобы понять. Положение спасла Анхелика, девчонка-соседка. Она была на 2 года младше Ивана и, кажется, с недавних пор стала питать к нему чувства. Иван старался не обращать на это внимания, он был избалован женским вниманием, но в этот раз был по-настоящему рад ее видеть. Сейчас она зашла позвать Ивана на улицу. «А не рано ли тебе в такое позднее время по улицам шлындать?» – услышал вместо приветствия Иван бубнёж отца. «Мамка сказала, что отпустит меня только с вашим Иваном», – ответила Анхелика, и это было враньём. Иван вышел из комнаты. «Привет, Анхелика, я сейчас выйду». «Привет», – глаза девушки заблестели. «Хорошо, я подожду снаружи». Отец еще что-то пробубнил, но перечить не стал. В принципе, он поддерживал такие отношения больше, чем неуемную тягу сына к путешествиям. Оказывается, у хитрой Анхелики был коварный план. Она обманула Ивана, сказав ему, что Педро и Алекс украли бадью с рисовым пивом, а сама привела его в пустой амбар, еще не заполненный просушенным зерном, и начала бесцеремонно приставать. Гормоны ударили Ивану в голову, ему стоило больших усилий не поддаться на провокацию. Прояви он слабость, и у этой истории мог бы быть очень длинный финал. Анхелика не обиделась. Иван очень тактично объяснил ей, что не готов еще стать ни мужем, ни отцом, и предложил погулять по окрестностям поселка. «Будешь и ты, как Прометей, где попало носиться, а годы пройдут мимо». «Не твоя забота, что и как у меня будет. Мне интересно бродить по материку. Ты же там не была, поэтому тебе и не интересно». «А расскажи мне, Иван, как там?» Впереди было много времени, и чтобы занять его, Иван решил рассказать хитрой соседке все, что видел на материке. «Ну, на материке нет такого прозрачного воздуха, как у нас на острове. Там везде туман. Он бывает плотный или же прозрачный, но он есть всегда. Солнца никогда не видно. Охотники не заходят вглубь материка, потому что боятся потеряться. Только компас помогает найти дорогу. Но Прометей как-то находит ее и без компаса. Вместо нормальной твердой земли почти везде колышущаяся поверхность из водорослей. Ногу они не держат, но вот в широкоступах из лягушачьей кожи ходить можно спокойно. Вначале это непривычно, потому что все вокруг волнуется и колышется. Там, где слой водорослей истончается, находится или болото, или река. Болото – это плохо. Оно выделяет газ, и если надышаться им, то можно потерять сознание и умереть. А еще можно провалиться в него, и оно затянет. Болото надо обходить стороной. «А если река?» – Анхелика слушала с разинутым ртом. «Если река, то широкоступы не помогут. Туда без лодки лучше не соваться и близко к краю не подходить». Прометей рассказывал, что его однажды кто-то из-под воды пытался схватить за ногу. Он говорит, что видел огромную пасть с мелкими зубами, схватившую за край его широкоступ. Так он вернулся потом на одном широкоступе. «А тебя никто не хватал за ногу?» «Меня нет. Прометей дорогу хорошо чувствует, поэтому старается обходить опасные места. Вот лягушки однажды напали на нас, еле ноги унесли». «Да ты что, расскажи!» Анхелика засучила ногами в нетерпении. «Да что там рассказывать? Мы легли спать прямо на водорослях, рядом никакой земли не оказалось. Я обещал Прометею караулить, а сам заснул. Знаешь, там из-за вечного тумана все время в сон клонит. Почувствовал я только, как подо мной все колышется. Со сна даже приятно было, как в кроватке укачивало. А когда проснулся, чуть не закричал. Вокруг нас было штук 10 здоровых жаб. Они пучили на нас свои глазищи и пускали слюни. Только представь, мы как внутри хоровода из лягушек были. Прометей, конечно же, не спал, он проснулся раньше меня. Мы молчим, и жабы молчат, смотрим друг на друга. У Прометея нож длинный был, а у меня слега, на случай, если провалюсь. Но расклад все равно был не на нашей стороне. И, скорее всего, нас бы уже в живых не было. «А что же случилось?» Анхелика смотрела на Ивана во все глаза. «Сова, представляешь? Она бесшумно упала сверху, схватила одну лягушку за голову своими когтищами и так же молча исчезла. Лягушки в разбег, а мы с Прометеем еще долго сидели на одном месте и не могли прийти в себя». «Как интересно! А потом вы сталкивались с лягушками?» «Постоянно. Им главное не дать себя окружить. И если срубить парочку атакующих, они уже не прут так настойчиво». «А совы?» «Вот совы – это проблема. Они принимают людей за добычу и атакуют. У Прометея вся спина в шрамах от их когтей». «А у тебя?» «У меня еще нет. Бог миловал». «Мне кажется, шрамы идут мужчинам. С ними они выглядят героически». «Успею еще. Какие мои годы?» «А после вашего наказания вы снова пойдете на материк?» «Зимой нет, не пойдем. Прометей говорит, что зимой можно в град попасть или просто замерзнуть. В тумане холод ощущается гораздо сильнее. Одежда промокает, и согреться нельзя». «А если развести огонь?» «Там все и всегда мокрое и не горит. Кроме...» Иван неожиданно замолчал. «Эй, договаривай, я не отстану!» Анхелика поднялась и встала между коленками Ивана. «Ну?» «Анхелика, тебе-то это зачем? Это наш секрет с Прометеем». «Не поделишься, я всем расскажу, что у вас секрет, и Капрас Борис заставит вас раскрыть его, или...» «Ну ты даешь, Анхелика. Уже второй раз сегодня пытаешься меня на слабо проверить. Я бы никогда про тебя такое не подумал. Ты же, как все девчонки, была». «Ой, ты просто меня не замечал. Я всегда была любопытная. Ну уже, колись». «Вот зараза. Прометей убьет меня, если узнает, что я проболтался. Ты ведь никому не скажешь». «Нет, клянусь экипажем подлодки». «Хорошо. Короче, мы нашли остров. На материке это верхушки утонувших скал. Тот остров был с пещерой, а в ней всякие механизмы и вещи. Все было в таком состоянии, что рассыпалось от прикосновения, кроме красной бочки из пластика. А в той бочке находилась вонючая жидкость, едкая такая на запах. Прометей сказал, что моторы механизмов работали на этой жидкости. Там же мы нашли спички, штук 10. В жиру, чтобы не намокли. Им тоже ничего не сделалось. Прометей он ведь головастый. В подлодке сидит каждый раз, как случай представляется. Все про ту жизнь знает. Он сообразил, что это спички, и они нужны, чтобы поджигать. Мы подожгли вонючую жидкость, и она горела так жарко. Коптила, трещала, но горела. Прометей сказал, что хочет сделать такую штуку, чтобы заливать в нее вонючую жидкость и на ней готовить. Прям там, на материке. Иван замолчал. «Не проболтаешься?» «Нет, я же поклялась». «Ну, ты же девчонка». «Девчонка, но не такая, как все. Можешь мне доверять». Анхелика прижалась к Ивану и подставила губы для поцелуя. Парень не растерялся и скрепил клятву поцелуем. Ему подумалось, что пока девушка питает к нему чувства, их секрет будет сохранен. В понедельник на мыловарню Иван пришел раньше Прометея. Кап-3 Селена уже была там и разводила огонь под чаном. «Так, Соня, Иван». «Вчера на берегу с лодки видели тушу тюленя, прямо возле белого камня. Бери тележку и дуй туда. Если по дороге попадутся цветы, сорви их». «Хорошо, Кап-3». Иван взял скрипучую тележку на железных колесах. «Можно жира взять, ось смазать, скрипит на всю округу». «Бери, боишься, девки тебя услышат». «Ничего я не боюсь». Иван смазал ось, погонял ее взад-вперед, чтобы разошелся жир. Проверил на ходу результат. Остался доволен и покатил ее в сторону белого камня. По дороге останавливался рядом с любым цветущим растением, нюхал его цветы и, если запах казался ему подходящим, срывал и складывал их на дно тележки. Иван слышал от стариков рассказы, что до катастрофы и много лет после нее природа на острове была другой. Цветов почти не было. Они появлялись в самый короткий и теплый период лета и быстро отцветали. А в остальное время, когда не лежал снег, вся зелень состояла из низкорослой плотной травы и мхов, ковром покрывающих землю. Сейчас такое трудно было представить. Трава местами доходила до пояса. Все лето цвела, разнося аромат цветения даже в море. С берега наступали леса. Старшие говорили, что это прибивает течениями семена деревьев, сброшенные еще до катастрофы. За свои 17 лет Иван успел заметить, как в некоторых местах деревья сильно продвинулись вглубь острова. Капрас как-то обмолвился о том, что собирается культивировать их с целью получения дров и материала для строительства. У белого камня и в самом деле было полно чаек. Ивану хотелось, чтобы они склевали тюленя полностью. Ему противно было брать в руки дохлое вонючее тело. А так можно было оправдаться перед Кап-3. Чайки взлетели одновременно, как белое облако, когда Иван приблизился к ним. Развороченная туша тюленя с кишками, растянутыми на несколько метров, без глаз и почти без морды, ждала своей участи быть принесенной в жертву благородному делу. Иван набрал воздух, чтобы не дышать, подкатил тележку вплотную к туше, опустил ее и приставил к тюленю. Попробовал затолкнуть ногой, но туша колебалась и не хотела сдвигаться с места. Ничего не оставалось делать, как затолкнуть ее руками. Хорошо до воды было близко. Пальцы проткнули дряблую мертвую плоть. Ивана чуть не вырвало от этого ощущения. Из последних сил рывком ему удалось забросить тушу в тележку. Иван выдохнул и побежал к воде, ловя носом приятный запах соленой воды. Пока он отмывал руки, не желающие расставаться с запахом дохлятины, чайки расселись на краю тележки и продолжили пиршество. Иван отогнал их и покатил телегу обратно. Прометей пришел и уже ворочал ковшом. «Что, не обманули?» – спросила Селена. «Нет, лежал, загорал кишками наружу». «Цветов нарвал?» «Да, там на дне лежат». «Надо было их сверху положить, Иван», – заругалась Селена. «Я же из них экстракт отдельно добываю, а теперь они пропахли дохлятиной». «Прости, я не сообразил». «Черт с вами, бросайте его в чан, а я пойду сама собирать. Нет в вас азарта, мужики!» «Нету», — согласился Прометей. Кап-3 Селена взяла мешочек, нож и ушла собирать цветы. Иван, по свету, исходящему из глаз Прометея, понял, что тому не терпится чем-то с ним поделиться. Как только Селена ушла, Прометей бросил ковш. «Слушай, я все воскресенье был на подлодке», — начал он. «Я в курсе». «Не перебивай. В общем, мне разрешили почитать судовой журнал. Я начал читать его с того самого дня, когда лодка вышла в море в свой последний поход. И знаешь, что я там нашел?» «Что?» Иван не имел ни малейшего представления. «Там есть запись, такая неуставная, не относящаяся к службе, оставленная КАП-2 Терехиным». «Самим Терехиным?» «Да, им самим. Он написал, что его дочь пошла в турпоход на плато Путорана, и он гордится ее смелостью». Глаза Прометея бегали. Он ждал, когда Иван проникнется тем, что он ему рассказал. «И что? Я не знаю, что такое плато Путорана». «Ах ты, балбес малолетний! Плато – это тоже горы, но с плоскими вершинами, понимаешь? Дочь Терехина накануне катастрофы, я по датам сверил, была в горах точно так же, как основатели Горбуновы». Иван знал историю каждого основателя их поселка. И Горбуновы были на особом счету, потому как 10 лет прожили в пещере одни. «Думаешь, она выжила? А почему бы и нет? Может быть, не она, но их там было много. Шансы были. С подветренной стороны горы можно было легко спастись». «Сколько туда идти?» «Это далеко, Иван. Я смерил линейкой. По прямой 2500 километров. Как минимум все лето в одну сторону, а на самом деле может получиться в 2 раза больше». «Ты же знаешь, нас не ждет ничего хорошего, когда мы вернемся». «Если вернемся ни с чем, да, возможно, нас отселят. Но с другой стороны, мы знаем, как не умереть с голоду, как сшить одежду, как пережить зиму». «Как сварить мыло», — добавил Иван. «Точно». «Как-то не хочется, Прометей, всю жизнь прожить одному». «Да? А я думал, Иван, что ты меня поддержишь». «Я поддерживаю тебя, и если ты задумаешь отправиться туда, то я помогу тебе подготовиться. Но отправляться с тобой я еще не решил. Мне тут Анхелика глазки строит. Она повзрослела, и я теперь вижу, какой красивой она становится». «Понятно. Баба стрельнула глазками. Ты размяк». «Ладно, пойду один. До апреля подготовлюсь как следует. И пойду». «Но ты же до зимы не вернешься. Ты же говорил, что на материке зимой град идет с кулак и холод собачий». «Я что-нибудь придумаю». «А готовить ты как собираешься? На той вонючей жидкости? У тебя спичек всего 9 штук осталось». «Придумаю, не беспокойся. Есть у меня всякие идеи, но тебе не расскажу, потому что ты не со мной». «О, брось обижаться, Прометей. Ты как пацан. Мне нравится ходить на материк и вообще путешествовать. Но мы как будто играем в игру, от которой нет пользы. Как будто тешим себя развлечениями, забывая, что на нас лежит ответственность за развитие поселка». Прометей налился пунцом. «Пользы нет», – зловеще тихо произнес он. «Нет пользы от наших путешествий? Да они тут сами в себе закупорены, киснут, как ягоды для уксуса в бутылке. Мы же глупеем на глазах, разве ты не замечаешь? Патронов у нас осталось несколько десятков штук, а дальше что? Медведей вилами гонять? Как их делать, никто не знает и не хочет знать. Вот затянули одну песню. Рис превыше всего. Так мы скоро поклоняться ему начнем, молитвы возносить и прочие глупости делать. Ты же помнишь ветряную мельницу, которая давала ток? Наши деды еще знали, как ее ремонтировать. А когда она сломалась, все, починить некому. Смазывают подшипники, чтобы крутилось, и делают вид, что это и есть ее предназначение – крутиться на ветру. А наши дети вообще будут думать, что это не рукотворное творение каких-то там основателей». Глаза Прометея горели, губы тряслись от волнения, лицо было совсем красным. Иван даже испугался его в таком состоянии. Он выглядел безумным, как олень, вырвавшийся из медвежьих лап. «Я понял тебя, Прометей. Я не против того, чтобы исследовать и находить что-то полезное, оставшееся от наших умных предков. Я поддерживаю тебя полностью. Я на твоей стороне». «Чего тогда ерепенишься?» «Я думаю о том, что могу потерять время. Мы просто должны создавать семьи и рожать детей. Нам это завещали, и те люди, относящие себя к ученым, как моя прабабка Джейн, знали, что залог нашего развития в скором восстановлении численности. Иначе мы вымрем». «Понятно. Я вижу, лавры Пита не дают тебе спокойно спать. Счастья вам с Анхеликой и детей побольше». «Да при чем здесь Анхелика? Я в общем сказал. Я помогу тебе подготовиться, но не пойду. Это далеко и опасно. И если мы с тобой погибнем, то род, который шел бы от тебя и от меня, и который через сотни лет превратился бы в народ, никогда не появится». «Это твое окончательное слово?» Прометей так ухватился за ковш, что Иван подумал, будто товарищ собирается его им огреть, если он ответит отрицательно. «Да, я могу проводить тебя до материка, и все». «Спасибо, не надо». Прометей заиграл желваками и принялся неистово гонять несчастную тушу тюленя по чану. Иван подкинул дров и стал следить за тем, чтобы они не разгорелись сильнее нужного. С этого момента их нерушимая дружба дала трещину. Прометей молчал, разговаривал с Иваном только на отвлеченные темы, не касающиеся путешествия на далекое плато. Настойчивая Анхелика не давала скучать, и через какое-то время Иван понял, что желает видеть ее регулярно. Как только девушка заметила, что отношение к ней со стороны Ивана поменялось, она тоже изменила отношение к Ивану. Она позволяла себе забавляться им, дразнить и вообще вела себя немного дерзко. Иногда это злило Ивана, но чаще вызывало желание обладать ею. За этими отношениями Иван совсем забыл про Прометея. Наступила зима. Она снова оказалась теплее, чем прошлое. Несколько раз пытался выпасть снег, но теплые потоки воздуха с материка, приносящие непроглядные туманы, не оставляли ему шансов. Олени, нагуливающие жир на зиму, так и не растратили его. Обманутая природой трава вновь взошла под самую зиму. Остров зеленел повсюду. Белые медведи настолько обнаглели, что несколько раз являлись в поселок. Каждый их визит становился настоящим чрезвычайным происшествием. Капрас берег патроны для особого случая, но в то же время помнил о своей главной обязанности – беречь людей. Поэтому все ждали, когда медведи уйдут сами. Иван понял, что слова Прометея, сказанные как будто в запальчивости, имели смысл. Глупая проблема с медведями на самом деле не имела решения теми методами, которые стали основой жизни поселка. Хуже того, медведи, почувствовавшие безнаказанность, могли привести к гибели людей. После того, как отбывание наказания на мыловарне закончилось, Прометей отправился с охотниками на материк, а Иван пошел работать на рыбные фермы. По возрасту ему еще не разрешалось заниматься опасным промыслом. Да и после того, как у него появилась зазноба, интерес к материку у парня угас. Иван отрабатывал смену и спешил домой, переодеться, отбиться от рыбного запаха, стремясь поскорее увидеться с Анхеликой. К тому времени их отношения стали совсем взрослыми. Родители втайне планировали свадьбу и уже договаривались о деталях. Семейства Ивана и Анхелики не пересекались в прошлом, и это обстоятельство со стороны поселкового руководства следящего за смешениями, наилучшим образом подходила для брака. Даже весна в этом году началась так, будто между временами года не было никакой границы. В конце февраля зачастил дождь, мелкий и облажной, без единого просвета. Маховая подстилка под травами набралась водой как губка, затрудняя всякие передвижения вне дорог. Олени-полутуши, вялящиеся на ветру, оказались в серьезной опасности безнадежно пропасть под дождем. Капрас Борис распорядился построить для них навес всем поселкам. В дело пошли все вещи, которые было не жалко. Их пропитывали жиром, чтобы не промокали, и пускали на крышу. Ивана в нерабочее время тоже привлекли к постройке навесов. Анхелика тоже работала там вместе со своей матерью. Иван держался их, но виду не подавал. Он стеснялся ее матери. Кап-2 Семен, ответственный в поселке за внутренний порядок, раз за разом привозил на телеге, запряженной парой оленей, новые куски пропитанного материала. «Осторожнее там, последнее выгребаем», – предупредил он. Он говорил это каждый раз. Народ подтрунивал над его предупреждениями, не считая их серьезными. Работа кипела, все шло хорошо, до того момента, пока истеричный женский голос не выкрикнул: «Медведи! Медведи!» Народ заволновался, зашумел. С северной стороны приближались три белых пятна, хорошо различимых на зеленом фоне. Ситуация была опасной. Охрана поселка, имевшая огнестрельное оружие, дежурила далеко на севере. У капраза Бориса был автомат, но никто не знал, имелись ли к нему патроны. Народ начал разбегаться. Иван тоже побежал, но в сторону Анхелики. «Побежали ко мне», – позвал ее Иван. «Нет». «Ты что, дура? Они же разорвут тебя». «Нет, не разорвут». Иван не стал пререкаться с Анхеликой, крепко схватив девушку за руку и потащил за собой. Ее мать, увидевшая, как настырная дочь пытается сопротивляться, подбежала и отвесила Анхелике крепкую оплеуху. Но воспитательный эффект получился обратный. Анхелика вырвалась из рук Ивана и со всех ног побежала в сторону Вяленки. «Вот дура!» – в сердцах выкрикнула мать. Иван был солидарен с ней, но все равно бросился догонять. Медведи тем временем были уже в сотне метров от них. Их морды маятниками появлялись и исчезали над травой. Зверей манил запах мяса. Кап-2 Семен как раз подвозил новую партию пропитанной ткани. Он успел понять, что происходит и какая опасность грозит своенравной молодухе, решившей поиграть в гордость. Кап-2 знал, что зверь всегда выберет в первую очередь свежее мясо. Шансов выжить у девчонки и парня не было никаких. На дне его телеги лежал багор, которым он помогал таскать бревна из воды. Кап-2 достал его из-под толстого слоя тяжелой ткани и направил оленей на перерез сближающимся медведям и подросткам. Медведей остановило решительное действие Кап-2. Они поднялись на задние лапы и заводили носами. «Пошли вон, проткну нахрен! А ты, дура, беги назад, не то и тебе достанется!» Семен развернулся в сторону бегущей Анхелики и догоняющего ее Ивана. «А ты снова на мыловарню собрался!» Иван тем временем догнал Анхелику и свалил ее с ног. Обиженная девчонка забрыгалась, завизжала. Медведи, впитавшие с молоком матери науку, что опасными могут быть только люди с громыхающими палками, осмелели и неторопливо направились к телеге Кап-2. «Тащи ее сюда, я задержу их!» – выкрикнул Кап-2. Иван рывком поставил Анхелику на ноги, в запальчивости дал подзатыльник и, не дожидаясь реакции, потянул ее назад. Олени, испуганные медведями, понесли телегу с Кап-2. Тот не удержался на ногах и упал на землю. Медведи сразу же выбрали его в качестве жертвы. Все произошло быстро. Кап-2 попытался ткнуть багром в хищника, но тот ловко парировал и сам нанес удар когтистой лапой. Кап-2 Семен упал, а атакующий его медведь молниеносно перекусил ему шею. Два других медведя бросились на жертву и принялись раздирать ее на части. Иван с Анхеликой отбежали на безопасное расстояние, обернулись и увидели тот ужас, который мог бы случиться и с ними. Звери подбрасывали в зубах куски тела Кап-2 Семена. Мать подошла к Анхелике и дала еще одну затрещину. Потом обняла и разревелась. Воздух сотряс звук выстрела. Капрас Борис стоял с автоматом наперевес. Один из медведей рявкнул и упал. Два других тут же пустились на утек тем же маршрутом, что и пришли. Раненый медведь все же встал на лапы и, сильно хромая, побежал за ними следом. Убийство медведями человека испугало поселок. До сего момента все были уверены в том, что у них есть какая-то сила, которая отпугнет агрессивных хищников. На самом же деле это оказалось обычным самоуспокоением. Ничего стоящего, кроме нескольких патронов, у них не было. Никакого навыка и орудий для охоты или отпугивания медведей в поселке не было. Это событие лишний раз убедило Ивана в актуальности слов Прометея. Он мыслил нестандартно, поэтому как-то не приходился ко двору. Но мыслить стандартно в их ситуации означало не иметь возможности предугадывать опасности. Жители поселка в смерти Кап-2 Семена винили строптивую Анхелику. Капрас Борис не говорил этого вслух. Он правильно указал на то, что они были не готовы к опасности, которая рано или поздно просто обязана была случиться. Но еще раз напомнил, что дисциплина является залогом безопасности. Иван тоже попал под горячую руку. Авторитет его среди сверстников стал еще ниже, да он уже давно им и не интересовался. Ему снова стали близки идеи Прометея, и он начал искать к нему подход. Для начала он проследил, чем тот занимается. Прометей по возвращении с материка в свободное время уходил к морю. Однажды он утянул кусок пропитанной ткани с той самой злосчастной вяленки. Иван пошел по его следам и вышел к бухточке. Там, на берегу, стоял плот, квадратный, с размером сторон примерно 3 метра на 5. Прометей не оставил идею отправиться в далекое путешествие. О том, что путешествие будет дальним, ясно говорил парус из промасленной ткани. Прометей, как всегда, не интересовался мнением поселкового руководства. Впереди была посевная, а он, видимо, снова хотел ее проигнорировать. Мыловарня не выбила из него тягу к путешествиям. Наблюдая за тем, как Прометей прилаживает ткань к вертикальной палке, изображающей парус, Иван решил обнаружить себя. «Здорово!» Иван тихо приблизился к ничего не замечающему товарищу. Прометей вздрогнул. «А, это ты! Чего надо?» — спросил он холодно. «Шпион!» «Просто хотел посмотреть, чем занимаешься». «Посмотрел, можешь идти». «Слушай, Прометей, прости меня. Я же не против того, чем ты тут занимаешься. Могут же мои планы не совпадать с твоими?» «Могут, Иван». «Прометей, я тут подумал. Ты прав. Мы как-то успокоились, стали слишком самонадеянными. Твои слова про то, что жизнь у нас остановилась в развитии, подтвердил своей жизнью Кап-2 Семен». «И что ты теперь собираешься делать?» «Я хочу понять, как путешествие на далекое плато сможет нам помочь против медведей. Я хочу увидеть связь». «Ну, прямой связи нет. Проще сделать метательное оружие против медведей, чем быть уверенным в том, что путешествие научит нас, как с ними бороться». Путешествие на плато Путорана для меня – это расширение горизонтов. Если там есть люди, то они могли пойти по другому пути развития, и их опыт мог бы пригодиться нам, как и наш им. К тому же, как учила твоя прабабка Джейн, генетическое разнообразие просто необходимо для воссоздания человечества. Еще неизвестно, что мы найдем по пути. Я пойду с тобой. Я понял, что идти вперед мне будет интереснее, чем заниматься здесь одним и тем же, изо дня в день. Иван протянул руку Прометею, но тот не торопился ее принять. Я сомневаюсь в тебе. Не уверен, что такой напарник мне пригодится. Неожиданно ответил Прометей. Хорош сердиться на меня. Вдвоем всегда лучше и веселее. Я подумаю. Иди пока и не говори о том, что видел мой плод. Ты что? Я никогда, я никому не скажу. Клянусь экипажем подлодки. Загорелись глаза у Ивана. И даже своей Анхелике? Ей ни за что. Ей вообще ничего рассказывать нельзя. Хорошо, проверим. Когда отходишь? Не скажу. Эй, Прометей, ты хочешь уйти без меня? Иван, иди, иначе я передумаю. Иван ничего не ответил. В его глазах светилась уверенность, что Прометей хочет обмануть и отправиться один. «Поклянись», — попросил он. «Клянусь экипажем подлодки, что возьму тебя с собой». «Хорошо». Иван забрался по камням вверх и побежал в поселок. Клятва предками с детства считалась самой священной. Обмануть их память считалось кощунством. Приготовления к свадьбе были испорчены убийством Кап-2 Семена. Родители Анхелики стеснялись навязывать свою дочь, потому что теперь это именно так и выглядело. Пятно легло на репутацию семьи, и чтобы смыть его, требовалось время. Родители Ивана, углядевшие в поступке будущей невестки нехорошие черты характера, принялись отговаривать сына разорвать отношения с ней. Иван заметался. Он и сам понял, что строптивость Анхелики произошла не от большого ума, и что девочка заигралась. Но сердце еще тянулось к ее карим насмешливым глазам. Анхелика после смерти Кап-2 Семена изменилась. Внешний негативный пресс с непривычки очень давил на нее. Девушка стала более замкнутой, предпочитая в нерабочее время чаще находиться дома. Она была рада только обществу Ивана. Впрочем, у Ивана времени на Анхелику оставалось все меньше. Они с Прометеем готовились к большому походу. Из лягушачьей кожи сделали по две пары широкоступов, тайком от всех завялили оленины, наточили остроги, набрали пропитанной жиром ткани, чтобы в зимнее время было чем укрыться от дождя. Взяли по паре запасных сапог из оленей кожи, набрали бочонок пресной воды. Выварили соль из морской воды, чтобы солить рыбу в пути. Весла Прометей сделал из дерева и тонкого нержавеющего металла, выпиленного из стенок внутренних помещений старого судна, затопленного неподалеку от острова. На плоту Прометей придумал сделать невысокий трюм для хранения вещей и для того, чтобы спать на нем сверху. Вода постоянно перетекала через край плота. Чтобы уравновесить центр тяжести, он придумал сделать противовес на днище, назвав его килем. Плот, припасы и оборудование были готовы. Иван очень переживал, что Прометей уйдет в одиночку. Уходить решили в ночь. Иван сообщил ничего не подозревающим родителям, что уходит на улицу. «Опять к Анхелике?» – спросила мать. «Нет, просто пойду пошатаюсь». «К Марии присмотрись, очень порядочная девочка. И между нами у нее тоже никого не было». «Ой, мам, хватит!» Иван выбежал на улицу, остановился, посмотрел на приземистый родительский дом. Сердце чуть-чуть заныло, заскучало наперед по родителям, забилась в предчувствии их тревог. Ничего, он не последний ребенок в семье. Будет кому занять его место на время. Иван не хотел думать о том, что может не вернуться, или о том, что может его ждать по возвращении. Не стоит рвать душу бесполезными волнениями. Он развернулся и скорым шагом пошел в сторону бухты, где его должен был поджидать Прометей. Он и в самом деле ждал. Сидел на берегу и разглядывал звездное небо. «Готов?» – спросил он. «Да». «Во славу основателей! Прошу благословить нам это путешествие!» – произнес в небо Прометей. Иван повторил эту фразу. Он говорил ее и раньше, но то были относительно короткие маршруты, от которых не замирала душа. Теперь в эти слова он вложил подлинное желание получить заступничество предков, смотрящих на него с небес. «Ой, ай!» Из темноты послышался шум осыпающихся камней и девичьи крики. Прометей обернулся в сторону Ивана. «Я понятия не имею, кто это», — произнес тот. Голос знакомый. «Анхелика!» — крикнул в темноту Иван. «Да, это я!» — раздался голос. «Ты какого рожна сюда притащилась?» — крикнул Иван и направился в ее сторону. «Твою мать!» — ругнулся Прометей. Анхелика выступила из темноты. «Я... Вы куда собрались?» «Ты следила за мной?» — напустился на нее Иван. «Да, я заметила, что ты тоже стал меня сторониться. От меня все отвернулись, и ты тоже!» — почти прокричала девушка со слезами в голосе. «Да ты сама виновата в том, что с тобой произошло. А сюда-то ты зачем пришла? Иди отсюда и забудь, что нас видела!» — грозно произнес Прометей из-за плеча Ивана. «Нет, я никуда не уйду. Меня в поселке обходят стороной и косятся. Я больше не могу этого терпеть. Возьмите меня с собой». Анхелика схватила Ивана за руку, но тот ее отдернул. «Ты сдурела? Это опасное путешествие. Мы за год не обернемся, и не факт, что вернемся вообще. Ты не выдержишь, и мы на тебя не рассчитывали. Ни еды, ни одежды. Ты знаешь, что такое зима на материке?» «Знаю, ты рассказывал», — всхлипнула девушка. «Все, разворачивайся и марш домой». Прометей вышел из-за Ивана, развернул Анхелику за плечо и толкнул от себя. Девушка оступилась и упала, захныкала, взялась за ушибленную ногу. «Иван, вы либо берите меня с собой, либо никуда не поплывете. Я расскажу о вас Капразу Борису. Не хочу этого делать, но вы меня сами вынуждаете». «Вот же ты выбрал себе заразу», – прошептал Прометей. «Мы отойдем с Иваном в сторонку, обсудим». Они отошли. «Спасибо, Иван, за подляну». «Я был не в курсе, что она за мной следит. Давай отчалим, она пусть бежит, жалуется». «Нет, так не выйдет. У них катамараны быстрые, нас через пару часов перехватят. Что если взять твою Анхелику, добросить ее на Вайгаче? Пусть как хочет добирается». «Нет, ты что? Она умрет там, а мы с тобой вернемся и с нас спросят. Нет, я не хочу такого для нее и для себя. Она своенравная, но умная». «Короче, она тебе еще нравится». «Да, она хорошая». «Брать женщину в море. Дурная примета. Это я на подлодке в одной книге прочитал». «Да нет, не стоит верить в приметы». «Ты же готов взять ее?» – насмешливо спросил Прометей. «Не совсем, но ей и правда сейчас тяжело. В нее все пальцами тычут, будто она своими руками Кап-2 убила». «Вот же испортили старт, так испортили. А как хорошо все начиналось. Хоть отказывайся теперь от затеи», — вздохнул Прометей. «Как она будет ходить в туалет? Как мы будем при ней? Не к бережку же приставать?» «Придумаем что-нибудь». «Короче, влюбленный, я беру ее на одном условии, что она будет беспрекословно мне подчиняться. Если она попробует показать свой характер, то вы оба сойдете на берег и потопаете домой пешком. А я продолжу путь один. Идет?» «Идет», – неуверенно выдохнул Иван. Плот отчалил от берега. Волны ударялись о низкий борт плота и разлетались брызгами. Прометей и Иван сидели на веслах. А неожиданный сюрприз Анхелика шмыгала носом, сидя на самом высоком месте. Берег исчез в ночи, и все пространство вокруг слилось в одно целое, бездонное и бесконечное.